Я переодевалась за ширмой смотровой главного врача Вастернадана, смыв с кожи остатки крови, которая дотекла и до корсета, и чувствую огромную благодарность к моей горничной за то, что она захватила и нижнюю сорочку для меня. Это пришлось очень кстати. Между тем, в предоперационной разгорался конфликт, в который я не могла не вмешаться. «Никаких судебных дел в отношении миссис Тотс не будет», — авторитетно заявил лорд Девернетти. «У меня врачебное свидетельство, не миссис Макстон», — не менее авторитетно высказался мой адвокат. «Лорд Девернетти, долгие годы я закрывал глаза на многие вещи, но это переходит все границы», — тоже склонился к общению на повышенных тонах доктор Эньо. «Но одного врачебного заключения недостаточно, не так ли?» — язвительно поинтересовался лорд Девернетти. «Недостаточно», — согласился мистер Эвенер. «Но у нас также есть свидетельские показания, которые мисс Вайерти не сможет дать по причине того, что в момент якобы нападения на миссис Макстон пребывала в неадекватном состоянии. Доктор Энью, вы ведь зафиксировали приворот, имеющий воздействие на вышеупомянутую мисс?» В предоперационной воцарилось напряженное молчание. «Или, может быть, — продолжил лорд Девернетти, — мы будем опираться на свидетельство боевого мага, которого я должен буду заключить под стражу, едва его имя обнародуют». И смотровую я покинула, толком не застегнув платье. Несмотря на протестующий возглас Бетси, выскользнула из-за ширмы и, застегивая ворот, влетела в предоперационную. Мужчины встретили меня стоя. Не то чтобы они встали при моем появлении, они попросту спорили не только на повышенных тонах, но также полностью игнорируя диваны и кресла. «В смысле никаких судебных исков против миссис Тотс не будет?» — возмущенно спросила я, негодующе глядя на лорда старшего следователя и нервно застегивая платье. Девернетти, продолжая пугать неестественностью улыбки, которая была совершенно не к месту, холодно произнес: «Дорогая, потрудитесь привести себя в достойный вид». «Уже тружусь», — с пылом заверила его, застегивая две последние пуговки, после чего, перейдя к застегиванию манжет, мрачно вопросила: «Итак?» «Итак что, дорогая?» — в тон мне полюбопытствовал лорд Девернетти. Мне вдруг стало крайне интересно, а он в курсе изменений в своей внешности? Почему-то складывалось такое ощущение, что нет. Я мало знала этого дракона, но уже была вынуждена признать, что а запугивать он умел, как умел и не вызывать к себе никаких положительных чувств в принципе. И в связи с этим подозрение насчет того, что он даже не догадывается о моей шалости, выросло, оформилось и укрепилось. «Итак», — медленно проговорила я, — «дорогой Кристиан, а вы сегодня смотрелись в зеркало?» И взгляд мой принял самое невинное из всех возможных выражений. А улыбаться желание, если и было, то лишь после того, как лорд Девернетти ознакомился с последствиями своего незаконного сотрудничества с магами старой школы. Но Девернетти смотрел на меня, я все более невинна на него. И по мере того, как взгляд мой становился все невиннее и невиннее, его собственный наполнялся вполне обоснованным подозрением. «Зеркало!» — хриплым рыком приказал лорд-старший следователь. Доктор Энью метнулся к шкафу, достал серебряное ручное зеркало, принес и молча протянул его Девернетти. В следующий миг дракон имел огромное удовольствие узреть свой сияющий идиотизмом оскал. Еще мгновение у него ушло на то, чтобы осознать, таким его видели все. Все полицейское управление, часть жителей города, собравшихся у цветочной лавки, люди и драконы внизу, и, собственно, он только что угрожал адвокату и врачу все с той же идиотской улыбкой на лице. В следующий миг зеркало, не осилив, вероятно, накал эмоций взбешенного дракона, дало трещину. Девернетти отшвырнул испорченный предмет от себя и стремительно развернулся ко мне. Выдержав его полный ярости взгляд, я со всевозможным достоинством ответила: «Приворот — обоюдоострое орудие, лорд Девернетти, даже если это приворот, сделанный магом старой школы». Дракон принял удар с достоинством, коего я в нем не ожидала. Выпрямился, расправил плечи, размял шею и задал вопрос: «И когда исчезнет данный эффект?» «Бесконечно поражаюсь отсутствию хоть малейших проявлений совести у данного дракона». когда я сумею снять приворот, лорд Девернетти». По потемневшему взгляду лорда старшего следователя я поняла. Он убежден, что подобное произойдет не скоро. То есть это все было спланированной акцией. Он превосходно знал, что на момент наложения приворота я пребывала в крайне ослабленном состоянии. Собственно, максимально ослабить меня пыталась и миссис Тотс. Налицо все признаки преступного сговора. И я не знала, что с этим делать. Бросив взгляд на адвоката, осознала, что и он так же. Довернете в данной ситуации нас всех. Пусть будет умыл, потому когда, фактически находясь под приворотом, я едва ли подхожу под категорию, пребывая в здравом уме и ясной памяти. Но, с другой стороны... «Доктор Энью, вы не могли бы созвать консилиум? Насколько я помню, трех представителей вашей профессии будет достаточно для максимально точного вынесения вердикта о моем психическом состоянии». Ответить мне врач не успел. Его перебил раздраженный лорд Девернетти, позволивший себе крайне фривольное «Аннабель». И это стало последней каплей. Резко развернувшись к полицейскому, я отчеканила, глядя в его драконьи черно-зеленые глаза. «Ваша сообщница, лорд Девернетти, едва не убила миссис Макстон. Я не буду сейчас высказываться по поводу наложенного приворота и подлой бесчестности с вашей стороны, это дело другое, но миссис Тотс едва не уничтожила мою экономку, и меня в данный момент едва ли интересуют причины ее поступка». Но я не остановлюсь, не успокоюсь и не буду даже пытаться сделать вид, что никто не собирался убить миссис Макстон. Старший следователь шумно выдохнул и собирался было что-то сказать, но я не позволила. Магам старой школы запрещено применять свою магию в отношении неодаренных магией лиц. Это закон, лорд Девернетти. Один из тех базовых законов, которые обязаны соблюдать даже в Эстернадане. И раз вы считаете воздействие на меня... нормальным. Я также выдвину обвинение по поводу наложенного на меня приворота. Более того, я пойду абсолютно на все, включая жалобу на имя императора, раз уж он здесь. А у меня есть связи среди охраняющих его оборотней. Но вот чего я точно никогда делать не стану, так это замалчивать факт применения вредоносной магии по отношению к неспособным защититься от нее людям. Это низко. Это подло, это бесчеловечно. И, повернувшись к доктору Энью, я спросила, «Сколько времени вам потребуется?» «Четверть часа», — ответил врач, направляясь к своему столу. В этом вопросе он был целиком и полностью на моей стороне, как, впрочем, был бы и любой представитель его профессии. Дело о магах старой школы Генверт стало в свое время не просто резонансным, оно вызвало шок и ужас у всего цивилизованного общества. Опыты над людьми, закрытые лаборатории, где выращивали... трехголовых, четырехногих и прочие детей, вмешиваясь в формирование ребенка на этапе эмбрионального развития. Массовая гибель подопытных, которых заражали наиболее опасными заболеваниями и оставляли мучительно умирать, отслеживая все стадии болезни и, собственно, ее развитие. Это было ужасно. Это было страшно, и это было необратимо. Самым страшным стал именно факт необратимости. Магом старой школы мог стать далеко не каждый маг. Для этого требовался уровень, практически равный отметке 10 и выше, на шкале мага-измерителя. А потому спустя некоторое время представители этого научного магического течения почувствовали себя чем-то вроде богов. Как минимум, они возомнили, что находятся выше законов как государственных, так и морально-этических, а их отношение к обычным людям было сродни отношению к грязи под ногами. Все это терпели достаточно долго, пока один из сбежавших лаборантов университета Генверт не обнародовал факты проводимых там опытов над людьми. Едва газеты пустили эту информацию вместе с фотографиями на первые полосы, на улицы вышли все. Не просто простые люди, но также и маги, врачи, ученые, вся интеллигенция. Это был ужас, который сплотил народ воедино, и народ жаждал справедливости. Судебные разбирательства длились больше года. Некоторые заседания приходилось проводить в закрытом режиме, но резонанс все же был слишком огромным. Оглашение приговора прошло на городской площади. 55 казненных по делу Генверт, более 170 получили печати, перекрывающие доступ к магическим силам. Магия старой школы была объявлена вне закона. Сжигались учебники, научные труды бесчеловечных ученых и... кончали самоубийством практически все бывшие подопытные, даже те, кого удалось спасти. Просто потому, что программу на самоуничтожение в них заложили ранее, а снять ее можно лишь в первые несколько минут. И то подобное не всегда получается. И потому не было ни сочувствия, ни сожаления по поводу приведенных в исполнение смертных казней. И еще год после смерти тех, кто оказал влияние на подопытных, эти подопытные убивали себя, несмотря на все предпринятые меры, несмотря на то, что некоторых практически привязывали к постелям, пытаясь спасти. Не вышло. Если у них не было возможности убить себя как-то иначе, они просто прекращали дышать. Истории были одна страшнее другой, ведь убивали себя даже маленькие дети, спасенные из лаборатории еще в младенческом возрасте, а потому никакого сочувствия не было ни у кого. Абсолютно ни у кого. И нет, я не могу сказать, что все маги старой школы были безжалостными мерзавцами. Очень многие выступили с осуждением поступка своих коллег. Многие остались в столице. Причем среди них было превалирующее количество врачей. Но одно правило было возведено в степень табу. Никакого воздействия на неодаренных магически людей. После этого часть докторов старой школы повесили на своей двери табличку «Ведется прием только магов». Часть переучилась, перейдя на использование обратимой магии. Собственно, поэтому ни у меня, ни у профессора Наруа не возникло никаких опасений после обнаружения приворота, выполненного магом старой школы. Она знала, на кого приворот. Да, это неэтично, незаконно и в целом очень неправильно, но это не подсудное дело. А вот нападение на миссис Макстон — это уже нарушение закона. «Аннабель», — очень мягко произнес мое имя лорд Девернетти. Неодобрительно покачав головой, я тихо ответила. «Вы либо просто не понимаете весь ужас произошедшего, лорд Девернетти, либо являетесь еще большим подонком и мерзавцем, чем я полагала». Дракон все с той же идиотской улыбкой внимательно посмотрел на меня и вышел. Позже, уже в присутствии трех врачей, проведших осмотр и в данный момент подписывающих акт о моей полной вменяемости, я стояла у окна и наблюдала за тем, как миссис Тотс выводит уже в железных наручниках. Женщина выла, пыталась упираться, все время оборачивалась и что-то кричала лорду Девернетти, но тот с абсолютно стеклянным взглядом и все той же идиотской улыбкой вышел на порог, проследил за тем, как драконы, фактически в принципе нечувствительные к магии старой школы, усаживают миссис Тотс в полицейскую карету, после чего прислал одного из подчиненных за всеми присутствующими в данный момент у доктора Энью врачами. И наши худшие подозрения оправдались. 12 работниц оранжереи и 2 флористки оказались неспособными иметь детей. У 6 работников оранжереи и 4 курьеров невозможность потребления алкоголя, повышенная работоспособность за счет внутренних резервов организма. Эти мужчины практически никогда не болели, нет, но выглядели старше своих сверстников на 8-10 лет. А еще все они были зависимы от оранжереи. Все. «Я займусь этим», — попытался хоть как-то утешить меня адвокат, когда, собственно, все это окончательно вскрылось. «Судебные иски, моральная компенсация. Если им и дальше придется работать в оранжерее, то, по крайней мере, их семьи будут более чем обеспечены. Я заставлю Тотса заплатить за все». «У этих людей не будет средств на оплату ваших услуг», — грустно отозвалась я, глядя на одну из флористок, которая, в нетерпении дождавшись, пока завершат ее осматривать, умчалась составлять очередной букет так, словно это было единственным жизненно важным делом для нее. К сожалению, так оно теперь и было. Навсегда. «К черту, мисс Вайерти!» Адвокат бросил папку на стол, рухнул на диван рядом со мной и, растерев лицо, глухо пояснил. «Есть вещи, которые делаешь ради собственной совести, а не денег». «Спасибо, мистер Эйвенер. Искренне поблагодарила я». «Благодарить должны вас». Профессор Наруа, незаметно подошедший, опустился в кресло напротив. «Миссис Макстон, как минимум. Вы не должны были вмешиваться в вашем состоянии. Ее защита не ваша прямая обязанность». Грустно улыбнувшись, я тихо ответила. «Поверьте, мистер Нарл, в деле благодарности приоритет у миссис Макстон. Вы даже не представляете, сколько поддержки, заботы и тепла она дала мне, когда я больше всего в этом нуждалась, и да, Это тоже не входило в ее обязанности. В принципе, если так разобраться, проявление человеческого участия редко вменяется в обязанности. «Если только ты не монашка», — отвлеченно произнес мистер Эйвенер. Мы удивленно посмотрели на него. Он кивком головы указал в сторону стойки. Сестра ордена святого Мартина как раз заказывала у одной из флористок траурный венок из лилий. Что было странно. Лилиями редко украшают подобные, скажем так, изделия. Флористка металась от стойки к нарезанным и стоящим в катках цветам, словно радостно порхающая бабочка, и за несколько минут буквально на наших глазах родилось воистину чудо. Безумно красивая композиция, которую бережно упаковали, пытаясь уберечь хрупкие лилии от пагубного воздействия мороза, после чего служительница ордена расплатилась и поспешила уйти, заметив наши внимательные взгляды. Взгляды наши действительно были далеки от тактичности и норм поведения в обществе, а едва монахиня покинула лавку, профессор Нуруа поднялся, сходил к флористке и попытался узнать причину покупки подобного. Не узнал. Сияющая самой счастливой из улыбок флористка озвучила, что они не интересуются подобного рода информацией, если только не в стремлении выяснить детали, позволившие бы сделать букет гораздо более подходящим событию и адресату. Но в данный момент сестра милосердия и так все прекрасно объяснила, поэтому никаких вопросов задавать не потребовалось. Вернувшийся профессор сел, вновь достал трубку и произнес, раскуривая табак. «Лилии обычно символизируют невинность. Умер кто-то совсем невинный». «Монашка?» — предположил мистер Эвенер. «Монахиням цветы на могилы не ставят», — отрезал профессор и посмотрел почему-то на меня. Я была не в самом лучшем расположении духа, но... Заодно навестим миссис Томпсон. На этом было решено расстаться. Мы пожали руку на прощание мистеру Эвенеру, которому предстояло еще много работы. Он взял на себя труд нотариально заверить все данные о свидетельствовании, посему его еще ждало посещение нотариуса. А мы поехали в мэрию.